Глава 13. Орда. Утро после бессонной ночи. Что в нем может быть хорошего? Кружка горячего напитка, похожего на кофе, вкусный завтрак, контрастный душ. Я перепробовал все. Но настоящее облегчение мне принесли две таблетки стимулятора. Так что на первое в своей жизни дежурство в качестве начальника я заступил относительно взбодрившимся. В целом, обязанности дежурного базы были несложными. Проконтролировать работу всех служб жизнеобеспечения, быть на постоянной связи с диспетчерами, быстро реагировать на нестандартные ситуации и происшествия. А главное, действовать без привлечения начальника базы. Из сложного пришлось все свободное от решения задач время потратить на просмотр личных дел всего личного состава. Зато узнал, кто у нас старший медик, сколько всего охранников, техников, операторов и диспетчеров. Заглянул на кухню, посетил модуль с медотеком, где познакомился с врачом, весьма симпатичной молодой женщиной. Затем осмотрел технопарк, уделив отдельно несколько минут небольшому вездеходу, приписанному к моей геологической группе. Даже проехался, оценив хорошую маневренность и отличную скорость. В песчаную бурю на таком транспорте, конечно, не поездишь, но в остальном неплохо. «Алекс!» — послышался знакомый возглас, едва я выбрался из салона вездехода. Обернувшись на звук, увидел приближающегося ко мне Плинта, начальника буровиков. «Привет!» — я пожал протянутую руку. «Ты по делу ко мне?» «Ну, типа того!» — не стал отнекиваться старший буровик. «Тут такое дело!» Я сегодня хотел исследовать ущелье, нужна твоя помощь. Тут расстояние меньше километра. Может, метнемся по-быстрому? Иначе завтра придется дергать твою группу, а там дел максимум на 1,5–2 часа. Просканируешь породу, может, дрона запустишь. Отработаем этот участок, а дальше уже занимайся своей разведкой. Дня 4 точно не буду беспокоить». «Нужно с госпожой Краун согласовать», — покачал я головой. «Все же я на дежурстве, ну и стену еще не осмотрел. Если наша начальница даст добро, то через 30 минут выдвигаемся». «О, да не вопрос», — улыбнулся Плинт. «Мы же по факту не покидаем базу, так что я возьму Гладу на себя. Я договорюсь, так что минут через 5 она пришлет тебе разрешение». Договорились. Мы вновь пожали друг другу руки. Инфопакет от Краун получил, когда поднимался по наклонной лестнице, по диагонали, закрепленной на защитной стене слева направо. Забавное строительство в Содружестве. Сплошные модули и готовые панели, только успевай состыковывать. Остановившись, я быстро пробежался глазами по полученному документу. Ага, Глада пошла навстречу Плинту и разрешила мне сопровождать разведывательную группу бурильщиков. Это хорошо, значит, часть профильной работы успею сделать сегодня. «А ты что здесь забыл?» Удивился начальник охраны, которого я обнаружил на стене. Отсюда сверху она очень походила на дамбу, перекрывающую ущелье. «Хочу лично убедиться, что отсюда нам ничто не угрожает», — ответил я, осматривая одну из четырех турелей, установленных на шарнирный крепеж. Указав на оружие, поинтересовался. «А угрозу с воздуха они остановят? Что-то угол поражения слишком маленький». «Да какая здесь может быть угроза с воздуха?» Отмахнулся Крест. «Да даже если и нападет какая-нибудь стая местных летунов, мы ее издали уничтожим. Здесь больших популяций тварей не бывает, максимум 2–3 десятка. Исключение — массовый гон из-за погодных условий. И да, на всякий случай, у каждого дежурящего бойца есть ружья, стреляющие сетями. К тому же живьем пойманная тварь, с которой еще не приходилось сталкиваться, стоит хороших денег. Протехник выдает приличное вознаграждение за живую фауну». «А мне можно получить 2 таких ружья на группу?» Тут же заинтересовался я. «Да не вопрос. Только за каждое использование отчитаешься. У меня все боеприпасы подотчетны». Улыбнулся Крест и тут же махнул рукой стоящему на противоположном крае стены бойцу. «Эй, Сид! Выдай вот этому господину 2 ловчих ружья и 10 выстрелов к нему. Это наш геолог». «Сейчас?» — спросил боец, двинувшись к нам. «Нет, вчера! Конечно, сейчас! Ты же через час забудешь приказ!» С раздражением ответил начальник охраны. Повернувшись ко мне, пояснил. «Да, Лизама, у которого индекс интеллекта ниже 90 единиц. Тупой, скажу я тебе, страшная сила!» «Си, твою ж мать, сюда принеси ружья, живее! И про выстрелы не забудь!» Закончив осмотр стены и поблагодарив Креста за оружие, я связался со своими ребятами. Эрхарду приказал подготовить транспорт, а Матису захватить с собой один дрон, сканирующий оборудование и буровую установку. В помощь разрешил привлечь всех членов группы, не занятых делом. Так что в назначенное время мои люди были готовы к выезду. Плинт, увидев, что мы уже собрались, только развел руками. Его подчиненные все еще носились туда-сюда, переругиваясь. Хмыкнув, я наведался в наши жилые рабочие модули, где прихватил штурмовой комплекс и дополнительную энергоячейку для силовой защиты. Скафандр оставил. А когда вернулся к месту сбора, буровики только заканчивали паковать оборудование. «Мы же на разведку. Зачем нам проходческий комбайн и эта штуковина?» Я указал на многофункциональный транспорт, больше похожий на произведение сумасшедшего конструктора. «Мало ли, вдруг обнаружим что-то!» Пожал плечами бурильщик. «Сразу приступим к работе. Если откопаем что-нибудь быстро, премия гарантирована». Плинт ошибся. До конца ущелья, оканчивающегося тупиком, было около 2 километров. Наш 4-местный транспорт добрался сюда первым, затем подъехали 2 грузовых вездехода. Последним прибыл многофункциональный тягач, притащивший на сцепке проходческий комбайн. Началась суета. «Выгружаемся!» — приказал я, первым выбираясь из кабины. Не дожидаясь, прихватил с собой сканер и двинулся в сторону тупика. Тут подъем начинался не сразу, как у стен ущелья, а какое-то время шел полого. Вот по нему я и поднялся на добрый 10 метров. Остановился, осмотрелся. Да, красиво, конечно. Увидев, что ко мне направляется плинт, приступил к распаковке сканера. В целом несложное занятие, если знаешь как. Успел как раз к моменту, когда главному бурильщику оставалось до меня несколько шагов. «И на кой ты сюда забрался?» Улыбаясь, поинтересовался плинт. «Посмотри вон туда». Я указал рукой. «Видишь тот наплыв красной породы с коричневыми вкраплениями? Похоже на махагоновый обсидиан, одну из разновидностей вулканического стекла, пожалуй, самую распространенную среди цветного обсидиана. Для нас он привлекателен тем, что часто встречается в крупных конкрециях. Это такие наплывы, долго объяснять. Главное, что с их помощью можно провести довольно обширный анализ. Сейчас настрою сканер». «Выход вулканического стекла? Слушай, вряд ли мы обнаружим здесь то, что нам нужно», — нахмурился главный буровик. «Грустно это. Еще не начали, а уже такие новости». «Спешить делать выводы точно не стоит», — улыбнулся я. «Больше подобных выходов я не встречал по пути, так что вполне может...» «Тихо!» — оборвал меня плинт. «Слышишь?» «Что?» — уточнил я, прислушиваясь, и тут же услышал звук выстрела. «Какого демона? Неужели нападение на базу?» «Кто-то из ружей стреляет», — подтвердил мои мысли буровик. И тут же отдал своим подчиненным приказ. «Всем по машинам! Живо!» «Эрхард, Матис, занять свои места!» — приказал я, быстро складывая сканер. Затем обратился к плинту. «Что собираешься делать?» «Действовать по инструкции», — ответил начальник буровиков. «Сядем внутри машин и будем дожидаться дальнейших указаний от командования. Тебя с твоими ребятами тоже приглашаю к нам, а то у вас машина слабо защищена». «Забирай моих парней». Принял я решение. «А ты?» «А я по одной из профессий оружейник-универсал. Возможно, моя помощь пригодится на базе». Ответил я и тут же вновь связался со своими помощниками. «Эрхард, дуй к одному из грузовиков вместе с оборудованием. Матис, а ты дождись меня, заберешь сканер». Когда подбежал к транспорту, звуки стрельбы со стороны базы усилились. Похоже, использовалось все имеющееся вооружение, и это настораживало. Появилась мысль, может отсидеться здесь, пока бой не закончится, ну или пока не прилетит челнок с бойцами корпорации. «Давай бегом в транспорт!» — приказал я оператору, протягивая ему кофр со сканером. «Сидите с Эрхардом внутри и не высовывайтесь. Все понятно?» «Да, господин Гор», — ответил Матис, принимая дорогостоящий прибор. Правда, вид у него был очень встревоженный. «Можно мне с вами?» «И что ты будешь делать? Ни оружие, ни баз для вождения. «Не бойся, я позабочусь о твоей сестре. Все, пошел!» Не дожидаясь исполнения приказа, я забрался в кабину, положил штурмовой комплекс на пассажирское сиденье и тут же тронулся с места, уже на ходу захлопнув дверь. Надо бы поторопиться. До базы добрался за 4 минуты. Правда, я еще издали понял, что дело плохо, когда попытки связаться с командованием не увенчались успехом. А затем увидел стену, перекрывающую ущелье, на которой находились все охранники. Были они очень заняты. То и дело наверху сверкали вспышки энергетических выстрелов, почти безостановочно работали турели. Но не это привлекло мое внимание больше всего. Десятки летающих тварей кружили над базой, то и дело пикируя вниз. И вот это мне очень не нравилось. Когда подъехал ближе, но еще не привлек к себе внимания тварей, увидел растерзанные на земле тела людей, с десяток трупов крылатых убийц. Прямо на моих глазах один из летунов попытался атаковать защитников на стене. Но тут же хлопнул ружейный выстрел, и хищник полетел камнем вниз. Воевать с опасными тварями, надеясь на силовой щит и защитный модуль, встроенный в мое тело, такое себе решение. Поэтому для начала решил посетить жилой модуль. Чуть довернул руль и притопил педаль газа, желая как можно быстрее очутиться у нужного строения. И, конечно же, привлек к себе внимание. Крылатые хищники по очереди начали бросаться на мой транспорт. Но единственное, что могли, это проскрежетать когтями по крыше. Я тут же начал прикидывать, сколько мне потребуется времени, чтобы покинуть транспорт и заскочить внутрь модуля. Выходило, что 3-4 секунды, если мне откроют дверь, и 5 при условии, что все придется делать самому. «Лана, это Алекс Гор, ты где?» произнес я, переключившись на общий канал моей группы. «В жилом модуле!» Голос оператора дронов был взволнован. «Господин Гор, что с моим братом?» «Он в безопасности», — ответил я. «Слушай, ты одна?» «Да, Кара должна была подойти, но не успела до нападения, а потом перестала выходить на связь». «Черт!» Выругался я на великом и могучем. Затем все же взял себя в руки. Сейчас надо действовать, а не злиться. «Лана, ответь, ты можешь открыть на секунду дверь и впустить меня?» «А это не опасно, господин Гор?» «Опасно, но если ты не впустишь меня по моей команде, я войду сам, и это может плохо кончиться для нас. Так что, поможешь?» «Да, а когда надо открыть дверь?» «Так, я сейчас начну отчет вслух. Когда произнесу один, сразу открывай и убегай вглубь помещения, поняла?» «На счет один открою дверь и тут же отступлю», — повторила девушка. «Молодец. Я начинаю отчет. 5». Довернуть руль, чтобы подъехать почти вплотную ко входу. 4. Остановка. Подхватить оружие и разблокировать водительскую дверь. Выслушать очередной скрежет по крыше. 3. Активировать силовое поле. Снять с предохранителя штурмовой комплекс. Все. Погнали. 2. Распахнуть дверь и выскочить наружу. Закрыть транспорт. Шаг, 2. Развернуться спиной к входной двери, почти прижимаясь к ней. Приклад в плечо. Скинуть оружие вверх. Выстрелить в особо наглую тварь, которая нацелилась прямо на меня. 1. Позади раздался вскрик. Это Лана, открыв дверь, увидела, как в землю на большой скорости врезалась тварь. Все же я достаточно хорошо стреляю, да и цель крупная. Ввалившись внутрь, тут же закрыл за собой дверь и двинулся к скафандру. Скинул пояс с бластером и прочими приблудами и начал быстро облачаться, одновременно расспрашивая Лану. «Что последнее сказала Кара?» «Что она только что сдала смену, позавтракала и направляется домой», и что сильно устала. Я тут же попытался припомнить, видел ли тела на земле на маршруте между столовой и нашим жилым модулем. Затем мысленно попросил нейросеть показать мне картинкой. Так, есть растерзанный труп мужчины в форме техника, есть опрокинутый на бок погрузчик, открытый 4-колесный транспорт с вилами подъемника впереди. Рядом валяется большой контейнер, в котором, кстати, достаточно места, чтобы укрыться нескольким людям. Раздалось от входной двери. Кто-то попытался забраться внутрь, но не смог взломать прочный материал. «Лана, сейчас я выйду наружу, а ты сразу же закрой за мной, поняла?» «Господин Гор, там опасно! Зачем вы хотите выйти?» — удивилась девушка. «Пусть охрана занимается нашей защитой!» «Если не помочь, то все может закончиться очень плохо. Погибнут обороняющие стену, и сюда проберутся сильные твари, которым вскрыть жилой модуль не составит труда. Так что приготовься!» Уже облачившись в скафандр, я навесил на себя силовой кокон, запасные энергоячейки, ухватил штурмовой комплекс и решительно двинулся к выходу. Ну, понеслась. Разблокировал замок, затем повернул ручку и потянул дверь на себя. И сразу же трижды выстрелил прямо в морду твари, притаившейся у входа. Шагнул вперед, высовываясь наружу, и поднял ствол оружия вверх. Выстрелил один раз, затем второй. И вновь двинулся вперед, на ходу отдав приказ. «Лана, закрывай!» Мной заинтересовались пернатые твари. Из двух десятков как минимум треть прекратили кружить над базой и стали по одной пикировать на наш жилой модуль. Кто-то атаковал сразу, другие предпочли приземлиться на крышу строений. И если первых я сбивал меткой стрельбой, то вторые представляли большую опасность. Что ж, у меня есть где укрыться. Забраться в транспорт в скафандре оказалось непросто, но я справился, попутно подстрелив еще двух пернатых. Затем вновь попытался связаться с Карой, безуспешно. Что ж, привлеку к себе больше внимания, чтобы все твари начали охотиться только на меня, а дальше займу позицию и начну отстрел. Однако в мои планы вмешалось осложнение обстановки на стене. Сначала с той стороны раздался мощнейший звук удара, словно в ворота врезался поезд. Затем все пернатые твари потеряли ко мне интерес и рванули на грохот. И почти сразу последовал еще один удар, от которого стена покачнулась, и с нее вниз полетели защитники. В этот момент я понял, что у меня на спасение осталось совсем мало времени. Разум начал искать самое защищенное место на базе. И тут же понял, что такого нет. Если с той стороны стены червь, ему не составит труда смять все постройки. Стоп, у меня же есть ПРК. Целых два. Надо вернуться в модуль и приготовиться к бою. «Кто-нибудь, помогите!» Прозвучал в динамиках шлема еле слышимый голос, почти шепот. Говоривший был подключен к каналу геологов. «Кара, это ты? Где находишься?» «Господин Гор, я в каком-то железном контейнере. Еще со мной техник Пласт. Только он сильно ранен, говорить не может. А я только в себя пришла». «Стены контейнера гладкие?» — уточнил я, уже понимая, где находится диспетчер. «Да». «Так, сама в каком состоянии? Ходить можешь?» «Могу, но голова раскалывается от боли. А вот техник совсем плох. У него сильная рана на груди и шея задета. И еще контейнер снаружи заперт». «Жди, сейчас подъеду». Велел я и тронулся с места. До погрузчика, валяющегося на боку, совсем близко. Полсотни метров. Притопил педаль газа, с места взяв хороший разгон. 5 секунд ушло на то, чтобы подъехать к контейнеру. Я тут же выхватил из креплений на двери чемоданчик с медициной и покинул транспорт. Осмотрелся, уделяя внимание небу, но крылатые хищники полностью переметнулись на стену, потеряв ко мне интерес. Так что я положил на землю оружие и аптечку и приступил к вскрытию. Разобравшись с запорами, открыл створки и встретился взглядами с девушкой. Вид у нее был бледный, лицо и волосы испачканы в крови. Но сама ничего, молодцом держится, даже улыбаться пытается. «Держи». Я протянул Каре чемоданчик. «Пользоваться умеешь?» «Справлюсь», — ответила диспетчер, принимая аптечку. «Тогда позаботься о себе и о технике, а я пока покараулю». «Бум!» Разнесся в ущелье звук мощного удара. И тут же послышался скрежет рвущегося металла. Я с тревогой уставился на металлическую стену, которая начала медленно отходить от левой стороны ущелья. «Сука!» В образовавшуюся щель хлынула орда. «Кара, живо в машину!» Рявкнул я, нырнув в контейнер и хватая девушку за предплечье. «Но...» — попыталась она возмутиться. «Быстрее!» — рявкнул я, буквально волоком потащив за собой. «Иначе все погибнем!»